Глава пятая. Никогда Думитру не было так страшно, как тогда. Он и забыл за свою долгую, даже по меркам бессмертного, жизнь о том, что такое страх. Нет, периодически он чувствовал проблески этого унизительного для такого могущественного существа чувства, но это случалось очень редко. На его памяти всего пару раз, в один из которых проклятый выродок Воронов, возомнивший о себе не весь что, угрожал ему расправой, если его дочь с братцем подохнут в лесу. Тогда, к величайшему сожалению Курда, мятежный вершитель выжил вместе со своей шлюхой-женой. Видимо, все же глубоко в себе Курд предвкушал эту битву с королем братства. Предвкушал, как отомстить за презрение, которое испытывал сам к себе. Нет, конечно, не придавая ему большего значения, чем оно заслуживало. Но все же он не мог простить этому семейству собственную трусость. Но и тот страх годовалой давности не шел ни в какое сравнение с ужасом, который испытал глава нейтралитета всего пару месяцев назад, когда получил требование сверху явиться для серьезного разговора. Требование в виде резко взорвавшегося в черепе сгустка боли. Несмотря на все блоки, которые ставил себе Курт, обновляя их по несколько раз в день. На подобное было способно только одно существо во всей Вселенной. И Думитру покрылся холодным потом, осознав, кто взывает к нему. Безмолвно посылая картинки прямо в мозг. Так просто и изящно обходя барьеры, выставленные нейтралом, будто их не существовало вовсе. При этом не причиняя тех мучений, которые должно нести подобное вторжение. Будто существу плевать на страдания. Плевать на впечатление, которое он может произвести на подчиненного. Существо, которому нет нужды демонстрировать свою силу. Высший. Так звала их та горстка бессмертных, которая знала о них. Как на самом деле называется раса этих бестелесных особей, не мог знать никто. Так как общались они только исключительно с главой нейтралитета, пренебрегая даже великим собранием. И это был первый раз, когда Думитру Курт, самая жестокая из всех тварей, когда-либо населявших Землю, безуспешно пытался скрыть дрожь перед другой тварью, превосходившей его в своем могуществе в сотни раз. Если бы кто-нибудь спросил у него, как выглядел и на каком языке разговаривал Высший, Курт бы не смог ответить на эти вопросы. Потому что Высший тщательно скрывал свое тело под длинным плащом. Но Думитру не покидало ощущение, что там, под этим куском ткани не было ничего. Словно Высший представлял собой всего лишь сгусток энергии, генерировавший свои требования в мозг нейтрала. Можно было бы подумать, что Высший – всего лишь плод фантазии Думитру. Если бы не сильнейшая головная боль, не отпускавшая ни на мгновение в течение всей встречи. Да, и Курт уже позабыл, когда в последний раз фантазировал о чем бы то ни было. Он не мог сказать, что тон существа был недовольным или повелительным. Откровенно говоря, он и вовсе сомневался, что оно было способно на подобные эмоции. Абсолютно равнодушно, нисколько не меняя атмосферу вокруг себя, а среди бессмертных ходили слухи о том, что Высшие способны менять даже материю нашего мира. Существо попросту перенесло главу нейтралитета в его собственное будущее, в котором он, не сдержавшись на ногах от увиденного, рухнул на колени, прямо на окровавленную землю, широко открытыми глазами наблюдая, как трепыхается в последних судорогах его собственное тело, обезглавленное, со вспоротым животом. Нейтрала нельзя убить просто так, тем более самого сильного из них. И Курт, как, впрочем, и Высший, прекрасно знали, что этот труп мог дергаться в посмертных спазмах целую вечность. Вплоть до тех пор, пока представитель могущественнейшей из рас не решит прекратить это издевательство. Курт до сих пор помнил, как смотрел в свои же остекленевшие глаза. И это было самое страшное, что он когда-либо видел. Его голова, валявшаяся совсем рядом с ним, как и почти 1000 лет назад, также валялись возле его ног головы его детей. Но тогда, стоя в зале перед предыдущим главой нейтралитета, Курт не испытывал даже жалости, не то что страха. А сейчас он всеми силами старался вернуть себе спокойствие и прислушаться к дальнейшим словам высшего. Точнее, запомнить картинки, которые тот посылал. Теперь, после того, как ментально вколол нейтралу инъекцию самого настоящего ужаса, теперь он говорил о вампирах, о Морте, о справедливости, о балансе, который высшие некогда поставили во главу угла и который бывшая гиена так самонадеянно пошатнул. Но Курт в тот момент мало что понимал, дав себе установку запомнить каждый кадр, чтобы после вникнуть в их значение. Он, испытывая презрение к самому себе, схватился трясущейся ладонью за свое горло, будто стараясь удержать, не дать отделить свою голову от плеч. Морт. Гребаный Морт. В монотонных колебаниях вокруг фигуры высшего это имя казалось особенно зловещим. И что пугало еще больше, в этот момент оно словно было гораздо более значимым для самого существа, чем даже смерть Курта. И уже через несколько мгновений, позволив Думитру в полной мере насладиться собственной смертью, Высший перенес его в другую грань будущего. В ту грань, которая перед собранием нейтралов, в проеме огромного круглого стола, сделанного из стекла, стоял, скрестив руки на своей груди, проклятый вершитель. В длинном черном пальто, прикрывавшем голенище сапог, он, склонив голову, слушал по очереди членов собрания, не скрывая откровенную скуку во взгляде. Так, словно принимал у них отчеты. Потом, после того, как оказался в своем кабинете, Курт долго пытался понять, какое будущее его больше напугало. Главный нейтрал все чаще гнал от себя ощущение, что все же это были два кусочка одной мозаики. Однако он не мог не оценить по достоинству ход высшего, решившего не просто угрожать сценами смерти Курту, а показать ему возможное будущее. Все же глава продолжал убеждать сам себя, что в его силах изменить его. Именно поэтому он призвал Морта. Точнее, сделал все, чтобы вернувшийся в лоно семьи Макану сам нашел дорогу в горы и пришел к нему. Да, князь был чертовски прав, полагая, что его ждали. Курт не просто ждал, нет. Курт жил тем мгновением, когда сможет увидеть испуг в светло-синих, до отвращения наглых глазах Макана. Страх перед тем, что приготовил для него глава. Перед тем, что в собственных мыслях компенсировало то унижение, которое он испытывал, вставая с колен и отряхивая штаны от пропитавшейся его же кровью земли, пряча взгляд от фигуры, словно парившей над землей. Только упав перед ней, Курт заметил, что полы плаща не касались земли, и из-под них не выглядывали носки обуви. А значит, его предположение о сущности высших все же оказалось верным. Вот только при первой встрече Думитру не сразу получил то, чего так жаждал. Мерзавец, уже забывший о своем пребывании в горах, не испытал и толики того страха, который так предвкушал Курт. Отчаянный отморозок, безразлично исследовавший пространство вокруг себя и с какой-то наглой самоуверенностью смотревший прямо в глаза своему главному оппоненту. Бастард Макану даже в этом отличался от всех тех, кто впервые ступал на территорию гор. Все здесь было создано высшими для того, чтобы вселять страх даже в сердца мертвых. Казалось, если приглядеться, можно увидеть, как даже воздух простреливает едва уловимыми глазу, но ощущаемыми кожей разрядами страха. Нейтралы, впервые ступившие на эти земли, боролись поначалу именно с собственным ужасом и отчаянием, которые пробуждали угрюмые безжизненные вершины. Что уж говорить, самому Думитру в свое время пришлось душить в себе эти два чувства. И именно поэтому Курт с особым садистским удовольствием вливал в голову Макану свои воспоминания, смакуя эмоции своего подчиненного. Он потом занесет их в ту самую свою шкатулку, чтобы выкуривать агонию Морта, понявшего всю безысходность своего положения. Воистину, ради этого стоило пожертвовать всеми теми жалкими охотниками. Пожертвовать заносчивыми человечишками, чтобы потом раз за разом содрогаться в конвульсиях ментального оргазма, считывая чувства предателя. Да, в этот момент он был перед Курдом как на ладони, корчась в своих муках. И Думитру пришлось стиснуть зубы, чтобы сдержать стон удовольствия от боли Макану. Она волной пронеслась по маленькой комнатке главы, едва не впечатав его в дверь. Настолько оглушительное, что тому на минуту показалось. Сотрясаются сами стены. Конечно, Морту не было показано будущее. Он видел лишь то, что должен был показать ему Думитро. А именно, ультиматум высших. Либо вершитель возвращается на свою службу и возвращает Асфентус, которым уже начали хозяйничать люди его брата. Либо же братство ожидали очень значительные пертурбации. И Курт даже не старался скрыть дрожавшую в уголках губ улыбку, глядя на то, с каким ужасом смотрит Морт на похороны своей расы. И в первую очередь на похороны своей семьи. Нельзя погрузиться в мир нейтралов, а после оставить его безнаказанно. Курт считал, что он получил свое наказание сполна. Наказание за то, что упустил тогда этого синеглазого подонка. С убийцей единственного законного наследника самого правителя ада. Такие преступления должны караться только смертью. И Курт знал, что еще настанет его время. Настанет его время, и последним, кого увидит Марианна Маккану, станет именно глава нейтралитета. Но это позже. После того, как подсадит на иглу ненависти ее мужа. Думитру так и не решил окончательно для себя, что принесло бы ему большее удовлетворение. Самому выдрать сердце из груди бывшей заключенной, либо же наблюдать, как втаптывает его в грязь подошвами своих кожаных сапог Морт. Курда трясло от наслаждения невиданной силы. Если бы нейтралы были смертны, он бы, наверное, умер от той дозы кайфа, которую получил всего час назад. Думитру не испытывал подобной эйфории, даже когда впервые смотрел на мнимую смерть Морта. О, те ощущения не шли ни в какое сравнение с болью, которой он питался сейчас. Когда Макану понял, что гостиница, в которой находилась его жена, взорвалась. Курт снова и снова пересматривал, как Морт бросается к руинам здания и, словно обезумевший, откидывает в сторону обломки в поисках той дряни. Думитру сохранил в памяти даже его рев, от которого содрогнулись все ближестоящие дома. Самое интересное, Макану вроде даже и не понял, что творил. Хладнокровный, жесточайший убийца всех времен, не понимал, что мечется подобно психу, раскрытый для ментального удара настолько, что Курду хватило бы щелчка пальцев, и Макану свалился бы на землю парализованным. Он с таким отчаянием мысленно взывал к своей жене, что его крики слышали все нейтралы, находившиеся рядом, и Курт. Глава не раз потом будет затягиваться своим фирменным дурманом и смаковать именно это воспоминание, которое предупредительно заботливо сохранил и спрятал, на случай, если решится вновь проститься с жизнью, чтобы стать еще сильнее. А судя по всему, именно это и предстояло сделать по окончании всей этой истории, которую его невольно втянула чета Макану. Курт улыбнулся, что здесь, в горах, могло быть приравнено к тому самому восьмому чуду света, если бы нейтралы вовсе верили в чудеса. Чита Макан распалась. И распалась самым лучшим образом, который только можно было себе представить. Курт знал одно. Он жаждет не только победы над каждым участником той истории годичной давности. Нет. Просто победа казалась ему недостаточной компенсацией за встречу с Высшим. Курт мечтал не просто об унижении. Он буквально грезил смертью каждого из них. Каждого, кто носил фамилию Макан. Каждого, в ком текла его проклятая кровь. Каждого, кем дорожила эта ублюдская семейка. Поставить на колени, унизить, уничтожить. В таком порядке. И как можно быстрее. Если только пару месяцев назад Думитру готов был ждать сколько угодно подходящего случая, то теперь ему ясно дали понять, что даже у бессмертных время не безгранично. И теперь Думитру казалось, что он постоянно слышит тихое тиканье часов, отдающееся в висках ноющей болью. Голова старался не думать о том, что этот звук мог принадлежать вовсе не часам, а взрывному механизму, который установила сильнейшая раса. Его звали Алин. Он был самым старшим из троих. Самым старшим и самым сильным. Огромной комплекции, с бицепсами, которые не могла обхватить мужская ладонь. Ему не было еще 14, а девки бегали за ним толпой. Его покойный дед гордился им больше, чем своим сыном, называя достойным продолжателем рода. Курт безразлично смотрел на Морта, но видел, как позади равнодушно расположившегося на стуле перед ним вершителя всплывают темно-серыми, словно пепельными, всполохами лица молодых парней. Ему мерещилось, что если замолчать, если впустить в эту комнату тишину, то он услышит их голоса. В отличие от остальных, он не желал смириться со своей участью и до последнего боролся. Думитру пожал плечами, глядя на выражение отрешения, возникшее на лице бывшего князя вампиров. Второй. Курт попытался скрыть отвращение, появившееся при воспоминании о другом мальчике. Бойко. Слабый и болезненный. Музыкант и художник. Он любил рисовать. Часами мог выводить куском угля полотно ночного неба. Штрих за штрихом, чтобы утром воспевать красоту солнечных лучей, окрашивавших деревянный плетень дома яркими цветами лета. Его мать любила его больше остальных. Любила и жалела. Он прекрасно управлялся с кистью и ковалом, румынский народный инструмент, разновидность флейты. И совершенно не владел боевым искусством. Он сорвал голос, истошно крича, и подавился собственным языком, еще до того, как я оторвала его светловолосую голову с хрупких плеч. На лице Думитру появилась скупая улыбка, когда за правым плечом Макан он увидел худощавый силуэт мальчика, лет 6, с длинными темными волосами до плеч. Именно эта улыбка заставила вершителя напрячься и стиснуть пальцы, чтобы сдержаться и не оглянуться назад. Третьего мать называла Думитру, несмотря на то, что в церковных записях указывалось имя Мирча. Курт прислушался к себе, ожидая укола совести, но ощутил лишь удовлетворение, разлившееся в районе груди. Мне говорили, что даже его манера говорить напоминала мою. Я не знаю, никогда не обращал на это внимания. Он любил подолгу сидеть на моих коленях в те редкие дни, когда я приезжал домой. Любил слушать мои рассказы, удерживая ладонью мое лицо. Я помню его светло-карие глаза, загоравшиеся восторгом, когда я рассказывал истории. Мирча. Мир. Это я его так назвал. Мне казалось, он привносит мир в мою сущность. Мне казалось, он один успокаивает бури, бушевавшие внутри меня. Бури протеста, взмывавшие к самому горлу и застревавшие там, неспособные до поры до времени выплеснуться наружу волной ярости. Мирча усмирял их своим ровным дыханием. Они послушно стелились возле его маленьких ног, которыми он нетерпеливо барабанил по деревянному полу. Курт прикрыл на мгновение глаза, мысленно прогоняя образ ребенка, еле заметной дымкой танцевавшей на стене. Мне даже не пришлось искать его. Он сам прибежал и бросился мне на шею. Он был самый маленький. Курт промолчал, не желая говорить о том, что смотреть в глаза младшего сына и сжимать всю сильнее тонкую шею оказалось самым сложным испытанием для него в жизни. Макану наконец пошевелился, склонив голову сначала вправо, потом влево, и скрестил руки на груди. Курт внутренне усмехнулся. Прячет ладони, чтобы не выдать своих эмоций. «Ты предлагаешь мне найти труп этих детей и снова убить их? Или, возможно, только допросить их скелеты? Я ведь даже не смогу проникнуть в их мысли, так как ты выкинул на свалку их головы». Голова стиснула зубы, жалея о том, что не может убить подонка прямо сейчас. Несколько лет назад о подобной дерзости со стороны Морты и речи быть не могло. Ублюдок обращался к своему начальнику подчеркнуто вежливо. А сейчас? Впрочем, сейчас даже Курт не подозревал, что за тварь прячется под личиной бывшего помощника. Какой силой она обладает? И почему черт бы его разодрал? Высший ясно дал понять, пока не трогать ее. Правда, Курт все же догадывался, что все дело в суде, которое на краткое мгновение ему показало существо. В суде, самом настоящем оплоте вселенской справедливости, который люди называли высшим или божьим судом, и на котором должны были рассматривать поступки человека или бессмертного с его рождения до самой смерти. Такое будущее для Морта вполне устраивало и самого Думитру. Он встрепенулся, возвращаясь мыслями в реальность. «Я предлагаю тебе сделать выбор. Сделать выбор сейчас. Так же, как ты сделал его много лет назад. Ты уже один раз отказался от них ради того, чтобы стать важнейшей частью механизма баланса между мирами. Так же, как и я ради этого отказался от своих сыновей. Я мало что помню из своего прошлого, господин». Очередным плевком, да так смачно, что Курду вдруг захотелось достать из правого кармана брюк платок и вытереть лицо. «Но я более чем уверен, что я никогда и ни за что не подписал бы смертный приговор своим же детям». Никогда еще горы не слышали смеха своего хозяина. Смеха скорее злого, чем веселого. Такой же непоколебимый и мрачный, как эти вершины, Думитру Курт всегда позволял себе не больше, чем сухую улыбку. Со стороны могло показаться, что его тонкие губы и вовсе не знают, что это такое улыбка. Вот и Макану удивленно сощурил глаза, глядя на то, как откинул голову назад, расхохотавшись, самый жестокий из всех нейтралов. «Тебе не идет быть идеалистом, Морт. Брось эти глупые мысли. Перед каждым из нас всегда, рано или поздно, встает выбор. Идти вперед или остаться позади идущих. Дальше всех продвигаются те, кто без сожаления скидывает лишний балласт. Я любил каждого из своих сыновей. Я бредил образом своей жены в дальних походах каждую ночь. Они были единственным, что я имел и чем дорожил. Но ни первое, ни второе, ни третье не имело никакого значения, когда я преподнес их головы в знак верности своему господину. Я отказался от того, что тянуло меня назад, чтобы стать выше всех тех, кого я знал. Всех тех, которые были до меня и пришли позже меня. Принеся в жертву самое дорогое, я получил то единственное, что имеет значение в этом мире – могущество. То, что никто и никогда не отнимет у меня ни мечом, ни стрелой, ни ядом. Если бы господин потребовал, я бы обил это кресло. Кур демонстративно положил ладони на подлокотники. Их кожей, чтобы каждый день помнить, чего мне стоило мое место и почему я никогда и никому не позволю его отнять. Ты обещал мне голову своего брата. Однако до сих пор я не получил даже подтверждения о его смерти, Морт. Это заставляет снова и снова сомневаться в твоей верности. Сомнения бывшего главы стоили жизни всей моей семье. Помни об этом.